Глава 16. Вадим. «Кто старое помянет, тому глаз вон!» — хохотнул Свенсон, но взгляд его при этом оставался холодным. «Делить нам нечего, фирма твоя. Мое решение обдуманное и взвешенное. Давно на покой пора. Да и братья мы с тобой теперь молочные, а, Корф?» Противно подмигнул швед, прижав к себе по-хозяйски хихикающую Лильку. «Я и не думал, что так легко все пройдет, и уже предвкушаю, как вернусь домой, к моей зайчишке. Мы сидим в ресторане на берегу Ледяного моря, а я мыслями совсем далеко. Простите, мне нужно позвонить», — сказал я и встал со своего места. Смотреть на целующуюся парочку желания у меня не было никакого. Гринни уехал еще вчера заканчивать подготовку концерна к полному слиянию, а я остался, чтобы контролировать процесс выполнения обязательств шведами. Душно в компании неприятных людей. Я вышел на открытую веранду ресторана и вдохнул прохладный морской воздух. Содрал с шеи галстук, посчитав официоз законченным. «Алло?» Родной голос, звучащий из трубки, помог скинуть липкое чувство брезгливости, с которым я боролся весь этот идиотский ужин. «Вадим, я так соскучилась!» «Еще немного, крольчонок», — прошептал я в трубку и вдруг вздрогнул от чужого прикосновения. Лилька, она оказалась рядом бесшумно и положила мне на плечо свою легкую ладонь, по-дружески, невинно, но меня передернуло. «Вадик, пойдем, там приехали юристы», — сказала она тихо. Но по воцарившейся в трубке тишине я понял. Стелла услышала ее голос. «Я сейчас договорю и приду», — слишком резко сказал я. «Подождут юристы». «Как скажешь, дорогой. Тем более меня там ждет мой бурсучок». Лилька равнодушно дернула плечом и, покачивая бедрами, пошла обратно в ресторанный зал. «Она все-таки красавица. Пусть будет счастлива со своим грызуном. Может, он сможет дать ей то, чего я не дал». «Кто это?» — удивленно спросила Стелла. «Ты там с женщиной?» «Ты ревнуешь, моя тигрица?» — притворно рыкнул я. «Некому. Это секретарша Свенсона, страшный, как Рагнарёк. Я только твой, богиня, точнее, ваш». «Ты такой дурак!» — рассмеялась Стелла, и я услышал, как из ее голоса уходит напряжение, и появляется та перчинка, от которой меня сносит шифер. «Корф, я люблю тебя. Что бы ни случилось, знай это». «Я приеду завтра и знаю, что с тобой сделаю», — прохрипел я, чувствуя, как пробуждается мой первобытный змей в штанах. «Жду с нетерпением», — хихикнула эта маленькая грешница, отключилась. «Черт, и как мне к юристам теперь идти?» Ширинка торчит, как вигвам воинствующего индейца. Подождут юристы. Если я не спущу пар, то наломаю дров. Когда я возвращаюсь за столик, повеселевший, успокоивший бушующую плоть, не замечаю особой радости на лицах хозяев праздника. Документы в порядке. По крайней мере, я не нахожу вопиющих ошибок в договорах. А теперь надо отметить успешное завершение сделки. «Вадим, давай по русской традиции», — хлопает в ладоши чертов Свен. На столе появляется запотевший графин водки. «А почему бы и нет? В конце концов, расслабиться после тяжелой недели совсем не грешно. Я обещал зайчишке, что больше не буду пить, но она далеко, и от одной рюмки горячительного вреда не будет». Врачи рекомендуют, даже в терапевтических дозах. Ледяная водка обожгла пищевод, словно огненный смерч. Затошнила от незнакомого химического привкуса, которого не должно было бы быть у исконно русского напитка. «Что с тобой, друг мой?» Лицо Свенсона вдруг превратилось в противную, кривлящуюся морду, расплывающуюся в моих глазах. «Это, наверное, от того, что вы с твоим идиотом-замом разъявили пасти на слишком большой кусок пирога. Гриню твоего забыл сказать, на таможне взяли вчера, с подарочком в чемодане. Корячится дружку твоему лет 15, так что новостей от него не жди скоро. А я ведь предупреждал тебя, глупый, что не люблю таких игр. Даже не ожидал, что ты попадешься так быстро. Гриша твой и то прочухал быстрее, но его подвела собачья верность тебе. Можешь гордиться, друг у тебя не сука. Чего тебе я сказать не могу, уж прости. Права была Лилька. Бабы все же существа коварные. Кстати, договор наш с тобой сегодняшний не имеет юридической силы. Там с вашей стороны такую схему раскрыли мои юристы. Не вспоминай, не ваш косяк. Только теперь я отберу у тебя не только твой бизнес. Я ведь знаю, что тебе есть кое-что дороже. То, ради чего ты не только мое мне вернешь. — Да пошел ты! — попытался прорычать я, но распухший язык перестал меня слушаться. — Уже, дорогой. Сходил, все подготовил. Show must go on, Вадя. Дальше я не слышал. Провалился в темную бездну. — Стелла, у меня все хорошо, — сказала я Моти, сидящей напротив, за исключением изжоги, одышки, вздутия и постоянного желания пописать. — Это временные трудности, — хмыкнула тетушка, цветущая, как майская роза. Она в последнее время помолодела и гардероб сменила. Теперь на ней красуется жакетик ценой в бюджет небольшой африканской страны, легкие брючки капри и созданная сумасшедшим гением нашего модельера шляпка-таблетка, которая никак не вяжется с образом рафинированной дамы, сквозь которой постоянно проглядывает истинная сущность моей мадам Фу-Фу. Татуха, например, набитая на запястье старушки-веселушки. Но от шляпки, видимо, даже ей не удалось отмазаться. «Эсти, мне Ферди предложение сделал. Как думаешь, не буду я выглядеть старой извращенкой, если посыплю песком зал районного ЗАГСа? Хотя жених-то мой тоже не свежак». «Это прекрасно же!» — улыбнулась я. «Можем устроить двойную свадьбу. Мы с Вадимом не хотим пышных торжеств». «Зато я хочу!» — вредно фыркнула Моти. «Я столько лет ждала момента, когда смогу фату напялить на башку и подвязку на сморщенную ляху. Я заслужила!» Булькнула она в стакан с фруктовым смузи. Меня затошнило. Гадость редкая, эта полезная бурда поганого цвета. «Какая отвратительная дрянь!» — вынесла вердикт Мотя, выплевывая вкусняшку обратно в стакан. «Пошли сока бахнем. И, кстати, надо купить тебе крем от растяжек на пузе. Я видела в аптеке запахом вишни. Приедет твой любимый, а ты благоухаешь». «Моть, мне страшно». Наконец собралась я с духом. «Вот тут просто ноет», — показала в центр груди. «Вадим обычно уже звонил в это время, а сегодня телефон молчит. Может, конечно, это от беременности у меня ум за разум заходит, но я не могу найти себе места». «Эх ты, глупая!» — вздохнула тетушка. «Просто возьми, позвони ему и успокойся. Тебе нельзя нервничать так-то. А Корфу я надеру задницу, когда вернется. Это же надо, так не думать о своих будущих детях». «Я не хочу ему мешать. Не хочу, чтобы он думал, что я такая же истеричка, как все, и что я ему не верю». «А ты веришь?» — хмыкнула тетушка. «Детка, мужики-животные не до конца изученные, конечно, но легко поддающиеся дрессировке. Приручить их расплюнуть. Но поверь моему опыту, ни одна баба не скажет, я ему верю, если на самом деле дело так обстоит. Но поверь своей старой тетке, Корф от тебя без ума. Любовь не скроешь, ее видно в каждом движении, в том, как он на тебя смотрит. Так что тебе не о чем беспокоиться». Матильда, не переставая, ворчала, но я уже не слушала. Достала мобильник и набрала номер любимого. И вправду я такая дура. Он сейчас ответит и просто разведет руками все тучи над моей головой. А я глупая просто. Мотя права. Все мои сомнения — просто неуверенность в себе. Корф красавец, а я ушастая. В ухо неслись длинные гудки, выводящие себя. А в животе что-то вдруг вздрогнуло, и сердце зашлось от легких прикосновений изнутри. Я задохнулась от восторга. Мотя замолчала, испуганно посмотрев на мое лицо. «Моть, малыши, они пошевелились!» — успела прошептать я, прежде чем мне в ухо впился чужой голос. Женский голос. И я его узнала с первых ноток. Капризный, заспанный, тягучий. «Алло, ну говорите!» — пропела в трубку невеста Корфа. Потом раздался треск, чужая рука отбросила телефон. «Идиоты! Дорогой, нас отвлекли от интересного занятия!» Я нажала на кнопку сброса, услышав стон Вадима, и почувствовала, как слезы выжигают мои глаза. «Чужой! Он чужой! Он сейчас ласкает красавицу, а не чебурашку! Такой же, как все! Он уехал с ней, и это ее голос, его лильки! Я слышала на заднем плане, когда в последний раз говорила с Вадимом. Он обманул меня. Значит, не такая уж я идиотка, что не могла поверить этому невозможному мужчине». А дети снова зашевелились, только теперь как-то хаотично, нервно. «Если ты сейчас не скажешь, что случилось, я сдохну от инфаркта!» — проорала Мотя, положив руку мне на живот. Легкие, похожие на прикосновение ангелов, толчки изнутри должны были принести мне самое большое счастье. Но даже это прекрасное мгновение испортил мерзавец лгун. «Все хорошо, Мотя», — спокойно ответила я. В кармане тренькнул телефон, словно посланник ада. Я открыла сообщение в мессенджере и уставилась на фотографию. Лилька в алом пеньюаре, он ее обнимает так нежно во сне. Мой мужчина устал от любовных игр. Щетина на бледном лице, которое я так любила целовать по утрам, чуть длиннее обычного. И она отправила мне фото, чтобы доказать, что я проиграла, даже имея два туза в рукаве. Лохушка-неудачница. Что ж, она права. Тетушка выхватила из моих пальцев телефон и за все силы грохнула его об пол. «Жалко. Новый аппарат», — равнодушно сказала я, допивая стакан на противный смузи. «Что-то тут не так. Надо разбираться», — суетливо взглянула мне в глаза Матильда. «Стелл, ну послушай. Корф, он какой бы ни был...» «Я больше не хочу слышать это имя. Не стоит давать мне напрасных надежд. Я не сослужила такого мужчину, как Корф. И фото мне было отправлено с его молчаливого согласия. Он еще и трус, сам не смог сказать, что я не нужна», — отчеканила я, поднимаясь с неудобного стула. «Мои дети шевелятся. Это единственная реальность для меня сейчас». «Не стоит совать голову в песок», — попыталась Мотя, но я ее уже не слушала. Пошла к выходу из торгового центра, боясь, что если сейчас не глотну воздуха, то просто загнусь от едкой тоски, выворачивающий наизнанку душу. Вадим. Голова трещала, как погремушка, когда я наконец-то смог разлепить глаза. Во рту словно полк кошек всю ночь колобродил. Я оглядел незнакомую обстановку, пытаясь вспомнить, что же вчера случилось. Тщетно. Ничего не вспомнил, кроме запотевшей рюмки водки в руках Свенсона. Черт показал себя. Нахрюкался, как кретин. Рядом кто-то завозился, мать твою, у меня аж яйца поджались от ужаса, что я натворил. Посмотрел на тонкую фигуру, угадывающуюся под одеялом. Черт, я животное. Отвратительный бухой павиан. Неужели снял какую-то цыпочку? С меня станется. Точнее, сталось бы, если бы дома меня не ждала любимая ушастая зайка. Но пьяный мужик своему члену не хозяин. Похоже, права поговорка. Дернул на себя одеяло. Баба недовольно застонала. А я едва не заорал, увидев абсолютно голую красоту, сонно улыбающуюся дорогущими губищами. «Доброе утро, красавчик!» — хрипло пропела Лилька и, совершенно не стесняясь, развела свои стройные ноги. «Продолжим. С похмелья сексом заниматься офигенно!» «Какого хрена ты тут делаешь?» — ошарашенно произнес я, отводя взгляд от блестящей розовой плоти этой суки. Предатель змей встрепенулся, и Лилька это заметила, провела язычком по оскаленным зубам и похотливо улыбнулась. «Ты меня сам позвал? Что, котик, надоела тебе твоя селянка? Захотелось чего-нибудь подороже? Ой, забыла сказать. Она вчера звонила. Это твоя набитая икрой вобла. Я ей сказала, что ты занят, как ты и велел. Не зря же я Свенсона послала, котик. Ты обещал, что теперь никогда меня не бросишь». «Чем вы меня напоили, суки?» — прохрипел я. Воспоминания обрывками начали выплывать в моем больном мозгу. «И что ты наплела Стелле?» «Я ей показала, как ты хорош в постели с роскошной женщиной, Вадик. Ты так стонал! Станиславский отдыхает. Господи, Корф, ты всегда был лопухом, наглым, злым и похожим на акулу. А теперь превратился в слюнявого папашу. И знаешь, ты мне нравился раньше больше. Но тогда тебе наверняка понравится то, что я сделаю сейчас», — хмыкнул я, натягивая скомканные трусы, найденные мною на полу. «Передай своему Свену, что он все же проиграл. Вы же не думали, что я лох? Или думали? Вот поганцы!» — издевательски хохотнул я, наблюдая за лицом красотки Лилии. «Только вот я не учел, что вы настолько отморожены, что решите меня отравить. И самое главное, зря вы решили обидеть мою женщину. Знаешь же, что будет дальше. Я вас зубами буду грызть, суки. Ломать, пока не обескровлю. Так что молитесь». «Пусти!» — прохрипела Лилька, когда я намотал на руку ее роскошные космы и потащил к двери. «Дай хоть одеться!» «Ничего, голый легче себе найдешь клиента. Ты же шлюшка, детка, подстилка. Уж не знаю, с чего ты решила, что дорогая. Дешевкой всегда ей была. Таким я тебе нравлюсь. Сейчас я тот самый Корф. Ты все равно не успеешь, хныкнула Лилька, когда я швырнула ее на пол коридора, покрытый детским ковролином. Что не успею? В сердце словно игла воткнулось колючее предчувствие надвигающейся катастрофы. Свенсон сказал, что ты его детище попытаешься забрать, а он отберет у тебя твоих детей. А еще он не простил тебя подбитого глаза. Ты его здорово унизил тогда на приеме. Так что, Корф, ты в любом случае проиграешь. Да и документы ты вчера подписал, по которым часть твоего концерна переходит Бурсучку. Передай своему Бурсучку, что если с головы моей женщины упадет хоть волос, я его как гниду раздавлю, — прорычал я. А еще скажи, что бумаги, которые ему приносят юристы, нужно хорошо просматривать. Эти твари продажны, как голлумы. Они поклоняются золотому тельцу. Вы проиграли, куколка, проиграли! Я с грохотом захлопнул дверь, не слушая несущиеся мне спину проклятия. Телефон нашел в прикроватной тумбочке. Сука Лилька не потрудилась удалить мерзкую фотографию, на которой прижимается искусственными сиськами к моему лицу. Затошнило. Представляю, что пережила зайка, бедная моя девочка. Я стер противный снимок и набрал номер любимой женщины. Механический голос оповестил, что такого номера больше не существует. Чуть не взвыл от чувства беспомощности. Набрал Гриню. Он ответил сразу и скороговоркой начал выговаривать мне, какой я козлина. «Можешь не утруждаться, я знаю!» — заорал я. «Гриша, езжай к Стелле, ей грозит опасность!» «Черт, ты хоть понимаешь, что я чуть не присел на пятнашку? Меня в аэропорту взяли!» «Не бубни!» «Я знаю, что ты отмазался, раз можешь сейчас мыслью по древу растекаться!» «Гриш, я вылетаю первым же рейсом!» «Стелка обижена, не отвечает, помоги!» «Чемоданы проверь!» — пробухтел зам. Оригиналы договоров вчера доставили в наш офис один из нотариусов. Пришлось оплатить ему все расходы с огромными призовыми. В тот же вечер из здания концерна проник посторонний. Его блокировала охрана. Сейчас я в банке. Слушайте, шведы отбитые, мать их. К Стелле попаду не раньше, чем через 2 часа. Это долго. Невероятно долго, учитывая, насколько я разворошил осиное гнездо. Тетка Стелла, она мне поможет. Мотя откликнулась сразу, но такими словами, что я даже покраснел. «Я понял!» — рявкнул, потому что иначе слушать бы меня эта бабушка-попуга не стала. «Я козел и животное, все те слова, которые вы сейчас произнесли, но времени мало. Где Стелла?» «Полчаса назад ушла к своему доктору на скрининг», — доложила Мотя. «Да что случилось-то?»